11 лет ему было, и нес на плече он мешок, а в нем полотенце да было, да белый зубной порошок. Нам путь не страшен, дойдем до облаков, с веселой песней нашей шагается легко. Нам путь не страшен, дойдем до облаков, с веселой песней нашей шагается легко. С веселой песней нашей шагается легко. Он шел без ружья и без палки, высокой зеленой травой. Летали кукушки да галки над самой его головой. Он встретит пути не боялся, ни змей, ни быков, ни собак. А если встречал, то смеялся и сам приговаривал так. Нам путь не страшен, дойдем до облаков, с веселой песней нашей шагается легко. Нам путь не страшен, дойдем до облаков, песней нашей шагается легко. С веселой песней нашей шагается легко. И тучи над ним вместо крыши, а вместо будильника гром. И все, что он видел и слышал, в тетрадку записывал он. А чтобы еще интересней и легче казалось идти, он пел, и веселая песня ему помогала в пути. Нам путь не страшен, дойдем до облаков, с веселой песней нашей шагается легко. Нам путь не страшен, дойдем до облаков, с веселой песней нашей шагается легко. С веселой песней нашей шагается легко. И окна в домах открывали, услышав, он мимо идет. И люди ему подпевали, задав у дверей у ворот. И я эту песню услышал, приятеля голос узнал. Без шапки на улицу вышел и песенку эту догнал.